Основная цель США. Центральный для Америки вопрос, как построить Европу, основанную на франко-германском объединении, Европу жизнестойкую, по-прежнему связанную с Соединенными Штатами, которая расширяет рамки международной демократической системы сотрудничества, отчего в столь большей мере зависит осуществление американского глобального первенства. Следовательно, дело не в том, чтобы выбрать между Францией и Германией. Европа невозможна как без Франции, так и без Германии. Из приведенного выше суждения следуют три основных вывода. Вовлеченность США в дело европейского объединения необходима для того, чтобы компенсировать внутренний кризис морали или цели, подрывающей жизнеспособность Европы, преодолеть широко распространенное подозрение европейцев, что Соединенные Штаты в конечном счете не поддерживают истинное единство Европы, и вдохнуть в европейское предприятие необходимый заряд демократического пыла. Это требует ясно выраженного заверения США в окончательном принятии Европы в качестве американского глобального партнера. В краткосрочной перспективе тактическое противостояние французской политике и поддержка лидерства Германии оправданы. В дальнейшем же, если подлинная Европа на самом деле должна стать реальностью, европейскому объединению потребуется воспринять более характерную политическую и военную идентичность. Это требует постепенного приспособления к французскому видению вопроса о распределении полномочий в межатлантических органах. Ни Франция, ни Германия не сильны достаточно, чтобы построить Европу в одиночку или решить с Россией неясности в определении географического пространства Европы. Это требует энергичного, сосредоточенного и решительного участия США, особенно совместно с немцами, в определении европейского пространства, а следовательно и в определении таких чувствительных, особенно для России, вопросов, как возможный статус в европейской системе республик Балтии и Украины. Один лишь взгляд на карту грандиозных просторов Евразии подчеркивает геополитическое значение для США европейского плацдарма, равно как и его географическую скромность. Сохранение этого плацдарма и его расширение как трамплина для продвижения демократии имеет прямое отношение к безопасности Соединенных Штатов. Существующее расхождение между соображениями американской безопасности в глобальном масштабе и связанным с этим распространением демократии с одной стороны и кажущимся безразличием Европы к этим вопросам, несмотря на самопровозглашенный статус Франции как глобальной державы, с другой необходимо снять, а сближение позиций возможно лишь в том случае, если Европа примет более конфедеративный характер. Европа не может стать однонациональным государством из-за стойкости ее разнообразных национальных традиций, но она способна стать формированием, которое через общие политические органы совокупно выражает разделяемые им демократические ценности, определяет свои собственные унифицированные интересы и является источником магнетического притяжения для своих соседей по евразиатскому пространству. Оставленные одни, европейцы рискуют оказаться поглощенными своими собственными социальными проблемами. Восстановление европейской экономики заслоняет долгосрочную цену его кажущегося успеха. Эта цена наносит экономический, а также политический ущерб. кризис политической легитимности и экономической жизнеспособности, с которыми во все большей степени сталкивается, но некоторые не способны преодолеть Западная Европа, коренится глубоко в повсеместном распространении поддерживаемого государством общественного устройства, поощряющего патернализм, протекционизм и местничество. В результате состояние культуры, сочетающее эскапистский гедонизм с духовной пустотой, состояние которое может быть использовано в своих интересах националистически настроенными экстремистами или идеологами-догматиками. Такое положение, если оно примет характер эпидемии, окажется смертельным для демократии и европейской идеи. Две последние в действительности связаны с новыми проблемами Европы, будь то иммиграция или экономико-технологическое соперничество с Америкой или Азией. Не говоря уже о необходимости политически стабильного реформирования существующих социально-экономических структур, и эффективно заниматься ими можно только в расширяющемся континентальном контексте. Европа большая, чем сумма ее частей, то есть видящая свою глобальную роль в продвижении демократии и более широкой проповеди гуманитарных ценностей, с большей вероятностью будет Европой твердо невосприимчивой к политическому экстремизму, узкому национализму или социальному гедонизму. Не стоит ли пробуждать старые опасения о германо-российском сближении, не преувеличивать последствия тактического флирта французов с Москвой, испытывая озабоченность геополитической стабильностью в Европе и местом Америки в ней из-за возможной неудачи, предпринимаемых в настоящее время усилий европейцев по объединению. Любая подобная неудача на самом деле, возможно, повлекла бы за собой возобновление некоторых традиционных для Европы маневров. Это, несомненно, создало бы возможность для геополитического самоутверждения как России, так и Германии, несмотря на то, что если европейская история чему-нибудь учит, ни та, ни другая, вероятно, не достигли бы длительного успеха в этом отношении. Однако, по крайней мере, Германия, возможно, стала бы более напористо и недвусмысленно определять свои национальные интересы.